Вперед шагай осторожней, а прочь беги. В книге «Гипотеза счастья» Джонатан Хайт пишет, что все мы – потомки людей, обращавших самое пристальное внимание даже на слабый шорох в кустах. В мире, полном опасностей, выживают сверхбдительные и сверхосторожные. Если воздействовать на мозжечковую миндалину зондом, человек чаще всего ощущает эмоции только одного типа – эмоции прочь, к примеру, тревогу. Конечно, она может быть и просто реакцией на внешнее воздействие, все-таки зонд в мозге – это не шутка. Но в настоящее время считается, что миндалина чем-то напоминает персонаж фильма Вуди Аллена. Ее, нервную и непостоянную, легко вывести из равновесия. Мало того, что мозжечковая миндалина гораздо чаще тревожится, чем радуется, она ведет себя гораздо активнее. Ее нейроны срабатывают гораздо чаще. Она ведет себя гораздо активнее, когда видит опасность, чем когда чувствует возможную выгоду. Возбуждение от опасности и нарастает быстрее, и держится дольше, с ним труднее бороться. Даже сильнейшая эмоция типа «вперед вожделение» вряд ли заставит человека бежать, тогда как страх способен сделать это мгновенно. Положительные эмоции тоньше, их легче потревожить и труднее возбудить, чем отрицательные. Этим объясняется также, почему спиральный подъем, когда положительные эмоции порождают еще больше положительных эмоций и так далее, встречается гораздо реже, чем спиральный спуск, когда негативные эмоции нарастают лавинообразно. Вперед человек всегда движется с осторожностью, а вот прочь от опасности бежит со всех ног.